Сакура, позвони Тамайо и скажи, что ты сможешь прийти вовремя. А как же работа по дому? Услышав слова Джерри, Сакура вдруг замерла. Джерри улыбнулся. Не волнуйся, предоставь это мне. Нет, нет, как я могу позволить брату Джерри заниматься домашними делами, а сама идти играть? Как только Сакура услышала, что Джерри просит ее пойти играть, а сам останется помочь по дому, она покачала головой. В конце концов, Джерри был гостем. Невежливо давать гостям выполнять работу по дому. Какой благоразумный ребенок, но чем благоразумнее ребенок, тем больнее на душе. Будучи ребенком, с детства очень умным и понимающим, Джерри очень хорошо понимал чувства Сакуры. «Ха-ха, ты забыла, что я волшебник, и выполнять работу по дому, конечно же, можно с помощью магии». Джерри поднял руку и щелчком пальцев высвободил магию для работы по дому. В этот момент все инструменты для уборки в доме начали двигаться сами собой, веник начал подметать пол, швабра следовала за ним, а грязные миски и тарелки, которые стояли на кухне, полетели в раковину. От такой невероятной сцены Сакура замерла. С тех пор, как она познакомилась с картами Клоу, ей пришлось познакомиться с магией, но такие сцены по-прежнему оказывали сильное влияние на ее юное сознание. В этот момент она наконец-то оценила истинное очарование магии. Ае, что происходит? Кира, находившийся в ванной, бросая в стиральную машинку одежду, вдруг понял, что одежда под воздействием особой магической силы начала стираться сама, и поспешно вылетел наружу. Доброе утро, Кира. Джерри помахал ему рукой. Увидев появившегося Кира, Сакура тут же подхватила его на руки и радостно пояснила. «Это магия брата Джерри, теперь мы можем отправиться в поход». «Магия?» Кира посмотрел на магическую сцену в доме и замер. «Неужели есть магия, которая может делать работу по дому?» Он столько лет следовал за Клауридом, но почему-то раньше об этом не слышал. Хотя магия Клаурида была потрясающей, и он даже мог манипулировать временем с помощью своей силы, но в контроле различных магических вещей Джерри, изучивший три основные системы, был явно лучше. «Ха-ха, кажется, я нашел кое-что интересное». В этот момент на лице Джерри вдруг появилась улыбка. Когда веник подметал гостиную, он обнаружил под ковром карту Клоу, а пылесос, убирая пыль в подвале, тоже нашел еще одну карту, испачканную чернилами. «Карта дерева и карта дождь», — воскликнул от радости Кира, глядя на две карты Клоу, которые прилетели в руки Джерри с помощью его магии управления сознанием. «Похоже, нам сегодня повезло, Экскура». Джерри наложил на карту дождя чистящие чары, мгновенно удалив с нее чернила и открыв дух карты, похожий на маленькую куклу. Когда чернила исчезли, маленькая куколка открыла глаза и с лукавым видом начала собирать свою магическую силу. Однако Джерри почувствовал колебания магической силы, щелкнул по дождю, в результате чего образовался запечатывающий магический круг, заблокировавший силу карты, из-за чего она не смогла вызвать дождь. Карта дождя и карта дерева не считались сильными картами, и их магическая сила незначительна, пока они не обрели хозяина. «Сакура, быстро возьми ручку и подпиши свое имя на обратной стороне карт Клоу», — поспешно приказал Кира, увидев это. «Помимо запечатывания с помощью посоха, можно стать новым владельцем карты», написав на ней свое имя. Сакура поспешно взяла со стола ручку, взяла протянутую Джерри карту дождя и написала свое имя на обратной стороне, а затем расписалась и на карту дерева. «Вот полет, я изучил ее и могу вернуть». Увидев, что Сакура взяла карты, Джерри достал также и полет. Сакура взяла карту и достала все карты Клоу, которые были у нее. «Братец Джерри, какие карты тебе нужны на этот раз? Карта дерева и карта дождя», — ответил Джерри, на мгновение задумавшись. Первоначально он собирался выбрать ветер и воду, но теперь, когда у него были дерево и дождь, он временно изменил свое решение. Ветер и вода были картами высокого уровня, относящимися к четырем стихиям, и даже с его нынешней магической базой изучить их досконально будет не так-то просто. Лучше сначала изучить дерево и дождь, чтобы лучше узнать, как созданы карты Клоу, а также постичь больше магических концепций, что впоследствии может оказать многократное влияние на изучение ветра и воды. Более того, сочетание дерева и дождя на самом деле было не таким уж простым. Примечание. Чистящие чары, англ. Стсоринг чарм, очищающие заклинания, убирающие жидкую грязь, помой, рвоту и т.д. Для удаления сухой пыли применяется заклинание Тергеа. Также эти чары используются и для истребления паразитов-бундимунов. Заклинание изучается на 2 года обучения в Хогвартсе и есть в стандартной книге заклинаний. 2 курс. Гарри Поттер и Кубок Огня. Гермиона Грейнджер обучала Невилла Долгопупса очищающим заклинанием. Скорее всего, она учила его именно заклинанию Экскура, чтобы Невилл впредь сам умел убирать из-под ногтей лягушачьи кишки. Гарри Поттер и Орден Феникса. Нимфа Доротонкс воспользовалась очищающим заклинанием в доме Дурсли, чтобы убрать из клетки букли пометы перья. Этим же заклинанием воспользовалась Джинни Уизли, чтобы убрать смердящий сок с лица и груди Гарри Поттера. В воспоминаниях Снегга в его школьные годы Джеймс Поттер использовал очищающее заклинание, чтобы якобы прочистить его грязный язык. Изо рта у Снегга поползла розовая мыльная пена, она покрыла его губы, и он задыхался в ней. Дождь, карта Клоу, способная создавать морось и проливной дождь из небольшого облака, производная от воды. Это одна из 53 карт Клоу из аниме. Физическая форма дождя напоминает молодую и симпатичную маленькую девочку в шутовской шляпе, которая распадается на 2 длинных заостренных конца. С каждого свисают слезинки, похожие на капли дождя. У нее длинная прямая челка, разделенная пробором по обе стороны лица, как и у облака, а ее кончики покрыты каплями дождя. Ее шутовской воротник разрезан на части, как у близнеца, и с каждой также свисает капля. Ее наряд состоит из пышных брюк с шутовского типа, топа с пышными рукавами и остроносых ботинок, манжеты которых также покрыты каплями дождя. В форме карты, подобно тому, как облако держит облачный комок, дождь держит в своих руках каплю дождя. Она летает верхом на облаке, а на лбу у нее голубой драгоценный камень в форме слезы. Она очень похожа внешне на облако, и было высказано предположение, что они – сестры. Дождь – озорная сущность, которая обрушивает неожиданные ливни на любого, кто хочет подшутить над ними. На свободе дух очень хаотичен и пытался утопить Сакуру атакой, похожей на водопад, чтобы поиграть с ней. Дерево, карта Клоу, обладающая способностью выращивать растения и манипулировать ими. Производная от воды. Это также одна из оригинальных 19 карточек из манги. Дерево предстает в виде красивой молодой женщины с распущенными волосами и символом листвы на лбу. В манге она показана высокой, ее тело в основном обнажено и обильно украшено растительностью. У нее покрытые листьями уши, и похожие на крылья листья за спиной. В аниме ее физическая форма довольно маленькая, и у нее большая густая растительность с длинными виноградными лозами, отходящими от нее. Дерево описывается как похожее на ветер. Она одна из самых нежных и послушных карт и одна из немногих, которая была запечатана по собственной воле. Однако показано, что она может действовать дико, распространяя свою магию повсюду, взволнованная влиянием дождя. Глава 267. Ли Сиалан. Сиалан Ли. Хотя карты дождя и дерева не обладали большой наступательной силой, но хороши как вспомогательные способности. По отдельности они, может, и не давали многого, но в совокупности ускоряли рост растений в разы. Иными словами, если Джерри разгадает магические принципы действия карт дождя и дерева, то ему не придется хлопотать и пересаживать деревья извне в шкатулку. Достаточно будет рассыпать семена по земле, а затем использовать способности дождя и дерева для катализации их роста. Они вырастут прямо из семян и превратятся в высоченные деревья за считанные секунды. Более того, не только обычные деревья, но и редкие травы для изготовления волшебных зелий можно будет вырастить в больших масштабах, если только получить семена. Следует помнить, что травы для изготовления волшебных снадобий, не все волшебные, просто они встречаются реже. Имея неисчерпаемый запас редких трав, он мог заниматься изготовлением волшебных снадобий в больших масштабах, не заботясь о затратах, и стать мастером с максимально возможной скоростью. Таким образом, когда он снова попадет в мир Гарри Поттера, ему больше не придется беспокоиться о галлеонах. Это также было одной из причин, по которой он решил отдать предпочтение исследованиям дерева и дождя. Отдав карты дерева и дождя Джерри, радостная Сакура осмотрела освеженный волшебством дом и побежала звонить Тамайо. Как раз в тот момент, когда она положила трубку, позвонил отец Сакуры и попросил ее помочь доставить забытые синие документы на автобусную остановку, поэтому она решила уйти прямо сейчас и после сразу отправиться к Тамайо. «Кстати, Сакура, это для тебя. Здесь есть магия, связанная с работой по дому, выучи ее как-нибудь, в будущем тебе будет намного легче». Перед уходом Джерри оставил Сакуре книгу о бытовой магии. В отличие от Айши, Сакура унаследовала часть мощной магической силы Клаурида, поэтому если она будет учиться по книге, то сможет быстро освоить заклинание. Что касается английского, на котором написана книга, и сможет ли Сакура прочитать ее? Хотя Кира сейчас говорит на японском с акцентом Осаки, он долго жил в Англии с Клауридом, так что язык – не проблема. Джерри не ходил в школу с тех пор, как они с Сакурой начали сотрудничать. Ходить туда для нынешнего Джерри было просто пустой тратой времени, тем более что сейчас его время довольно ограничено. Ему приходилось заниматься медитацией, чтобы увеличить магическую силу, находить время для изучения биологии некоторых учебников для колледжа, а также концентрироваться на картах Клау. Поэтому, если Сакура не просила помощь в поимке карт Клау, связываясь по волшебному зеркалу, он обычно оставался в пространстве шкатулки. Так и текло время, и вскоре прошло 2 месяца с момента появления Джерри в этом мире. В пространстве шкатулки произошли новые изменения. Самым заметным было то, что здесь появилось гораздо больше растений, чем раньше. Хотя и раньше в шкатулке было немало деревьев, но из-за того, что их пересаживали, общий вид был не очень естественным, а искусственные следы очевидны. Да и пересаживались в основном деревья, а цветов, растений и тому подобного почти не было. Но теперь все было по-другому, потому что Джерри освоил магию карты дерева и карты дождя. С помощью большого количества семян он озеленил все пространство шкатулки. Появилось множество разнообразных цветов, растений и деревьев, а также пчелы, бабочки и тому подобное. Место теперь выглядело ярко и оживленно. Поляна трав рядом с домиком даже увеличилась более чем в 10 раз. Поэтому Джерри с недавних пор каждый день специально выделял время для того, чтобы потренироваться в приготовлении волшебных зелий. Ящики в лаборатории теперь были заполнены всевозможными зельями с различными функциями. Тем временем Сакура нашла карту «Прыжок», позволяющую прыгать, и карту «Иллюзия», вызывающую галлюцинации. Обе карты были не очень мощными, поэтому Джерри не потребовалось много времени на их изучение. Однако в процессе изучения карт Клау он обнаружил и проблему. Помимо огромного количества магических знаний, которые должны были использоваться при создании карт, в них также было вплетено множество концепций китайского даосизма. Даже сверху каждой карты Клау были нарисованы части китайских иероглифов или специфические даосские руны из Китая. И что заставило Джерри немного попотеть и устыдиться, так это то, что он, как коренной китаец, разбирался, по крайней мере, в душевном аспекте, но практически ничего не узнал о даосских аспектах карт Клау. Это также стало большим препятствием, когда он исследовал карты 4 стихий «Ветер и воду». При создании карт 4 элементов, помимо теории магии стихий, были использованы концепции 5 элементов Китая, что не позволило ему полностью проанализировать их. Но, несмотря на это, он совершил большой прорыв в применении магии ветра и воды. Своими руками он мог применять такие легендарные способности, как призыв ветра и дождя. «А-а, братец Джерри, мне нужна твоя помощь». Ночью, сидевший в круге Мерлина и занимавшийся медитацией, Джерри вдруг почувствовал колебания магической силы от зеркала и увидел, что Сакура обращается с просьбой о помощи. Карта грома, видя, что по ту сторону волшебного зеркала Сакура использует способность карты прыжок, чтобы постоянно уворачиваться от молний, Джерри догадался, что это сила карты Гром. Хотя Джерри и сказал, что поможет победить карты Клау, Сакура просила его о помощи только в случае крайней необходимости. И карту Прыжок, и карту Иллюзия, почти не обладающих атакующей силой, Сакура покорила сама. «Держись, я иду». Джерри вышел за пределы пространства шкатулки, и через волшебное зеркало и появился рядом с Сакурой с помощью трансгрессии. Противо. Протянув руку, он применил щитовые чары, блокируя атаку грома, и повернул голову, чтобы посмотреть на запыхавшуюся Сакуру. «Ты не ранена?» «Нет, просто она атакует слишком быстро, чтобы я успела ее запечатать». Сакура оправилась и направила посох с птичьей головой на карту грома. «Нам придется выбить ее из первоначальной формы, прежде чем запечатать», напомнил Кира, сидящий на плече Сакуры. «Это просто шаровая молния». Поддерживая левой рукой щитовые чары, Джерри правой рукой начал медленно собирать энергию, и когда шаровая молния стала размером почти с голову человека, он бросил ее в гром, продолжающий атаковать его. Бум! После громкого взрыва гром был отброшен и из духовной формы превратился в рейдзю, громового зверя, состоящего из молний. И в этот момент откуда-то выскочил маленький человек в даосском одеянии, держа в руках волшебный меч с компасом. «Наконец-то я нашел тебя, Карта Клоу, Селанли». Увидев появление маленького даоса, Сакура сразу удивилась. Этого малыша в даосском одеянии звали Ли Селан, и он только сегодня перевелся к ним в школу из Гонконга. Примечание. Ли Селан, представитель рода Ли Таа, родственник Клоурида по материнской линии, учится по программе обмена учениками в школе Тамаэда, владеет несколькими видами ушу, обладает магической силой стихии. Его атрибуты – меч и компас. В Тамаэда приехал из Гонконга с целью завладеть картами Клоу. Первоначально был враждебно настроен по отношению к Сакуре, однако впоследствии изменил к ней свое отношение и стал союзником Сакуры, после чего влюбился в нее. Ли Сиалан отличается очень твердым и властным характером, хотя довольно доверчив, бывает невнимательным, особенно когда рядом появляется его кузина Лимэйлин. В последнем испытании он проиграл судье Юэ, альтер-эго Юкита, лишившись звания властелина карт. Однако он помог Сакуре в трансформации карт. Сиалан недолюбливает Ариоля Хирогидзаву и ревнует к нему Сакуру. Позднее признается Сакуре в своих чувствах. Глава 268. Магия и даосизм. Магия и даосское колдовство. Это ты. Увидев Сакуру, которая держала в руках запечатанный волшебный посох, Ли Сиалан нахмурился. 2 месяца назад в сокровищнице внезапно произошло странное движение, и от старейшин он узнал, что это появилось сильнейшее оружие, волшебные карты, оставленные Клоуридом. Как самый одаренный в семье Ли в этом поколении, Ли Сиалан всегда считал Клоурида предметом для подражания, ведь он смог соединить восточную и западную магию и был признан сильнейшим в мире. Зная, что в мире появились магические карты Клоурида, он, посоветовавшись со своей матерью Ли Елань, приехал в город, поступив в школу Тамаэда, взяв с собой компас, который помогал искать карты Клоу, а также соответствующие магические предметы и заклинания. Клоурид имел смешанную китайско-английскую кровь. Его отец был старшим сыном знаменитой английской семьи магов, а мать – первой дочерью семьи Ли, самой известной в то время даосской семьи Китая. Поэтому, будучи потомком семьи Ли, Ли Сиалан также обладал родословной Клоурида, и карты могли принять его. И в первый же день перевода в школу он встретил Сакуру, новую владелицу карт Клоу. А узнав, что ничего не знающая Сакура – избранный зверем-хранителем Керберосом ловец карт, он, конечно, не согласился и решил посоревноваться с ней в получении карт Клоу. С громовым зверем не так-то просто справиться, и раз уж ты так слаба, я бы посоветовал тебе убраться с дороги, чтобы не пострадать. Ли Сиалан поднял подбородок и бросил замечание Сакуре, а затем посмотрел на Джерри. «А ты кто такой?» Он только что вернул дух карты в его первоначальную форму одним заклинанием молнии, что показывало, насколько сильна его магия. «Я». Джерри уже собирался открыть рот, когда громовой зверь замер, и, видя, что его молния не смогла пробить щит перед Джерри, тут же развернулся и бросился на Ли Сиалана. «Осторожно!» Сакура поспешно предупредила его. Хотя Сиалан очень плохо относился к Сакуре, что раздражало ее, но когда ему угрожала опасность, добросердечная Сакура все равно сразу предупредила его. «Все в порядке. Он не слабак». Джерри усмехнулся и не сделал ни одного движения, чтобы помочь. Ли Сиалан, гений семьи Ли, это не малышка Сакура, которая только познакомилась с магией. С детства он занимался ушу и овладением 5 элементами, а в 10 лет его сила уже превосходила большинство даосов семьи Ли, достигших зрелого возраста. Если бы он не был достаточно силен, как бы семья Ли отпустила его одного за картами? Как и ожидалось, Ли Сиалан, увидев бросившегося на него громового зверя, не стал паниковать, а достал меч и, держа его острием вверх перед собой, произнес заклинание. «О божество ветра, призываю тебя!» Магический меч резко взметнулся вперед, и из него вылетело острое лезвие зеленого цвета, состоящее из элемента ветра, ударившее громового зверя и отбросившее его назад. Так вот оно как связано. Глядя на даосскую технику ветра, которую использовал Ли Сиалан, Джерри понял, в чем дело. Причина, по которой он не до конца разобрался с картой «Ветер», заключалась в том, что он не понимал 5 элементов китайских техник. По мнению Джерри, магия и даосизм в этом мире – это, по сути, средство достижения цели с помощью правил этого мира, только способ использования правил имеет свои преимущества и различия. На Западе для магии нужен посох, а на Востоке, в даосизме, меч. Магия требует произнесения заклинания и там, и там. Причина могущества Клаурида заключалась не только в его одаренности, но и в том, что, будучи смешанных кровей, он имел наилучшие условия для обучения, соприкасался с западной магией и восточными даосскими техниками. Переняв сильные стороны обоих, он создал карты Клау. Поэтому, если Джерри хотел полностью понять все карты, он должен соприкоснуться с магией Востока. Первоначально он подумывал о том, чтобы, когда появится время, лично отправиться в Китай, но теперь в этом не было необходимости. «А божество огня, призываю тебя!» Увидев, что Рейдзю снова взревел и бросился на него, Ли Сяолан снова применил дар огня. Однако, несмотря на то, что громовой зверь сейчас был без хозяина, это очень агрессивная карта высокого уровня, и усмирить просто так его не удастся. Техника огня Ли Сяолана смогла лишь отправить зверя в полет, но не поймать его в ловушку или серьезно ранить. «А божество воды, призываю тебя, водяной дракон!» Огненная техника не сработала, поэтому Сяолану пришлось прибегнуть к технике воды, но результат все равно не оправдал ожиданий. Карты, созданные Клауридом, если их не обуздать и не подчинить с помощью карт, подавляющих друг с друга, придется насильно подчинить с помощью превосходящей силы. И хотя Ли Сяолан был гением, у него не было карт Клау, поэтому справиться только лишь техниками пяти элементов было очень сложно. Тем не менее он намного сильнее Сакуры, которая без карты Клау была обычной ученицей начальной школы. Впрочем, сейчас она была не совсем обычной. По крайней мере, она научилась некоторым практическим приемам бытовой магии из книги, которую оставил Джерри. «ХМФ, недооцениваешь меня, а божество огня, призови палящее пламя». Видя, что обычные техники не могут усмирить громового зверя, Ли Сяолан достал из даосского одеяния талисман золотистого цвета, подбросил его в воздух и направил на него свой волшебный меч. Тут же из талисмана вырвалось пламя, почти вдвое более сильное, чем до этого, и окутал Рейдзю. На этот раз громовой зверь некоторое время сопротивлялся, прежде чем вырваться из пламени. Вырвавшись из пламени, громовой зверь понял, что у него нет шансов на победу и больше не нападал на Ли Сяолана. Он взлетел, пытаясь скрыться в воздухе. «Не убегай!» Увидев, что громовой зверь неожиданно отступил, Ли Сяолан забеспокоился. К сожалению, лучше всего он владел техниками пяти стихий, но заклинания полета ему пока не были известны. Перемещение. В этот момент Джерри перестал наблюдать за шоу, мгновенно появившись высоко в воздухе, распахнул огромные белые крылья и направил заклинание огненного дракона на надвигающегося громового зверя. Появление 10 огромных огненных драконов под контролем Джерри мгновенно перекрыли все пути движения громового зверя, а затем и вовсе накрыли его. Если бы это был один огненный дракон, то у Рейдзю еще были бы шансы на победу, но их 10. Трудно защититься от атак со всех сторон. Защищаешь голову, тебя атакуют взад, защищаешь правый бок, тебя атакуют в левый. Так что Гром долго не выдержал, в итоге его опутал дракон и спустил к Сакуре. Если бы громовой зверь мог говорить, он бы определенно выругался на Джерри за то, что тот не соблюдает боевую этику. «Сакура, запечатай его». «Ох, да». Очнувшись, Сакура тут же ткнула Рейдзю посохом, превратив его в карту. «Что это за сильный человек?» Видя, как Джерри сначала мгновенно переместился в воздух с помощью заклинания переноса, похожего на утерянную технику, а после победил громового зверя с помощью техники огня, которая была намного сильнее его, сердце Ли Сяолана наполнилось тяжестью. «На этот раз вы хорошо показали себя». Раз Сакура получила карту Клау, Ли Сяолан не захотел больше задерживаться и развернулся, чтобы уйти. Однако повернувшись, он тут же услышал позади чистую китайскую речь. «Друг Даос, пожалуйста, останьтесь». Глава 269. Колеблющийся Ли Сяолан. Колеблющийся Ли Сяолан, ты действительно говоришь на китайском? Ли Сяолан повернулся и с удивлением посмотрел на Джерри. Джерри выглядел как настоящий иностранец и использовал западную магию, но так свободно говорил на китайском. Надо сказать, что с тех пор, как семья Ли переехала с материка в Гонконг, он говорил на китайском языке не так хорошо, как другие. Более того, обращение «друг даос» существовало в Китае только между даосами. Примечание. В китайских новеллах часто попадается обращение «друг даос» – «товарищ даос». На самом деле это удачный машинный перевод, и конкретно слова «даос» там нет, не всегда. Здесь используются иероглифы «даа», «путь» и «друг», «товарищ единомышленник», тут значение больше «приверженец того же пути», «даа единоверец», может также употребляться в контексте, когда у друзей схожие хобби или вероисповедание. Но, как я написал, друг Даос, довольно удачный вариант перевода, если пишется именно про даосизм, а не что-то другое. Мне просто стало интересно, и я полез в инет. Джерри улыбнулся в ответ. Маленький друг, хотя я и маг из Нью-Йорка, но на самом деле наполовину китаец, поэтому я знаю многое о культуре и языке Китая. Наполовину китаец, но выглядит не так. Ли Сяолан посмотрел на Джерри, и в его взгляде промелькнуло сомнение. Все-таки разница между смешанной и несмешанной кровью, например, китайско-английскую, как у Клаурида, можно было определить с первого взгляда. Джерри же, напротив, никак не походил на представителя смешанной крови. Он не знал, что когда Джерри называл себя наполовину китайцем, то имел в виду не родословную, а душу. «Я только что слышал от Сакуры, что тебя зовут Ли Сяолан, верно?» Джерри улыбнулся и сложил руки в бацуанли. Увидев, что Джерри сложил ладони кулак, Ли Сяолан поспешно ответил тем же. «Да, Сяолан из семьи Ли». Возможно, слова и жесты Джерри вызвали у Ли Сяолана знакомое ощущение, поэтому его отношение к нему было не таким настороженным. Будучи десятилетним подростком, путешествующим в одиночку вдали от Востока, Ли Сяолан, несмотря на то, что был более развит и обладал силой, намного превосходящей силу обычных людей, все же иногда чувствовал себя немного одиноко. Видя, что отношение Ли Сяолана изменилось, Джерри стал говорить мягче. «Ученик Сяолан, я вижу, что твоя цель – собрать карты Клау, цель Сакуры такая же, почему бы нам не присесть и не поговорить, а то в будущем еще будут неприятности». Ли Сяолан фыркнул, подумал немного и сказал: «Хорошо, но я не откажусь от сбора карт Клау. Если бы речь шла только о Сакуре, то, по его мнению, говорить было бы ни о чем. Нечего тратить время на новичка, карты Клау точно будут принадлежать ему». Но было ясно, что Сакура не одна, а силу Джерри он видел только что своими глазами, так что настало время поговорить. «Кира, о чем они говорят?» Сакура не понимала китайского. Для Кира, зверя-хранителя, созданного Клауридом, китайский считался полуродным языком, поэтому, конечно, он понял разговор Джерри и Сяолана. «Джерри приглашает этого ребенка посидеть с нами, чтобы поговорить о сборе карт Клау и предотвратить конфликты. Это хорошо, когда можно обсудить и решить проблему». Сакура тоже не хотела конфликтовать с Ли Сяоланом, но этот парень с момента появления нацелился на нее. Сегодня в школе он хотел силой отобрать у нее все карты Клау, но, к счастью, вовремя появились Тэ и Юкита, не дав ему этого сделать. Когда Сяолан согласился на переговоры, улыбка на лице Джерри стала еще шире. «В таком случае, пойдемте вон в тот небольшой парк, там и поговорим». Джерри указал на расположенный неподалеку от них парк с огромной горкой с пингвинами. Сяолан кивнул и спрыгнул с дома. Хотя даосизм и магия шли по одному пути и по сути были одним и тем же, восточные даосские жрецы отличались от западных магов тем, что не только тренировались использовать ману, но и отрабатывали некоторые приемы рукопашного боя. Поэтому, даже не применяя никаких даосских техник, Ли Сяолан мог при поддержке манатила спрыгивать с крыши этого города высотой в 7-8 метров. «Пойду позову Тамайо». Сакура достала карту прыжка и, ведя за собой Кира, прыгнула к Тамайо, которая снимала их камерой внизу. Джерри тоже активировал заклинание полета и медленно полетел вниз с крыши. С его нынешними физическими данными спрыгнуть с крыши здания высотой 7-8 метров было, конечно, не проблема, но для мага изящное приземление с помощью магии было обычным делом. «Парень, хоть ты и потомок семьи Ли, но Сакура – новый владелец карт Клау», – злобно сказал Кира Ли Сяолану, скрестив руки на груди, когда Сакура подвела Тамайо. «Что это?» Ли Сяолан посмотрел на Кира размером с ладонь и ткнул ему в голову. «Это Кира, хранитель карт Клаурида», – ответила Сакура, прижимая Кира к груди. При этих словах у Сяолана округлились глаза, и он с недоверием посмотрел на Кира в руках Сакуры. «Ты говоришь, что это зверь-хранитель Керберос, самый сильный из известных зверей-хранителей с золотыми глазами, это кукла, ай!» Кира вырвался из объятий Сакуры и укусил протянутый палец Ли Сяолана. Неужели он хотел быть в образе куклы? Потеря двух стихий, огня и земли, помешала ему вернуть свой первоначальный облик. Этот негодник действительно ничего не видит. Да, выбор прекрасной Сакуры в качестве новой владелицы был правильным. «Ой, больно, отпусти, ты отпусти!» Сяолан поспешно убрал руку, но, к сожалению, укус Кира был слишком сильным, и он никак не мог от него избавиться. В итоге Сакура вышла вперед и некоторое время уговаривала его, Прежде чем Кир отпустил его, видя это, Джерри только улыбнулся и покачал головой. Не надо смотреть на то, что Кира прожил столько лет, но его разум все еще оставался детским. Флавиус. Прибыв в небольшой парк, Джерри указал на горку с пингвинами, которая тут же превратилась в китайскую восьмиугольную беседку. Внутри беседки стоял квадратный стол из красного дерева с четырьмя круглыми мраморными каменными скамьями, расположенными по четырем сторонам стола. Протянув руку, он достал из шкатулки большую коробку с ланчем, а затем разложил только что приготовленные с помощью кулинарной магии угощения. Изысканные и блестящие как жемчуг пельмени с креветками, белоснежные мягкие бацзы с маринованной свининой, булочки с заварным кремом, печенье с красными финиками, слоеный яичный тарт, золотистая паутинка, красный чай, черный чай. Мы все проголодались, давайте сядем и поболтаем, пока едим. Да, Кира увидел, что здесь есть десерты, и при первой же возможности поспешил туда. Сакура и Тамайо восхищенно воскликнули, последовали его примеру и сели за стол. Лишь Лисиалан на некоторое время застыл, а затем в трансе сел на последнее место. Неожиданно увидев в чужой стране знакомую беседку и знакомую еду, это действительно тронуло его сердце, а когда он снова взглянул в глаза Джерри, то обнаружил еще некоторое сходство. Если хочешь одурачить человека, то, помимо превосходного знания языка и множества тщательно подготовленных ловушек, на самом деле самое главное – это усыпить бдительность собеседника. Когда человек находится в состоянии повышенной бдительности, то даже самому ловкому лжецу будет трудно его обмануть. Но если человек доверяет и совершенно не подозревает вас, то даже если вы скажете что-то нелогичное, он поверит. Поэтому, когда вам поступает странный телефонный звонок и собеседник болтает с вами о семье, увлечениях, жизни и близких, то нужно быть бдительным. Примечание. Бацуань, бацуаньли, традиционный жест приветствия и уважения в Китае. Приветственный жест кулак и ладонь, традиционное приветствие в китайских боевых искусствах, один из популярных жестов в Китае. Кулак и ладонь или бацуаньли, баакуаньли, дословно, ритуал обнимания кулака. Варианты толкований. Раскрытая левая ладонь означает умение, нравственность, ум, хорошее физическое воспитание, эстетику и трудолюбие. Согнутый большой палец символизирует скромность и смирение. Правая рука, сжатая в кулак, означает силу, боевое содружество, а округлые руки говорят о том, что весь мир и боевое искусство – одна семья. Левая ладонь – символ умения и знаний, а правый кулак символизирует силу и мощь боевого искусства. Поэтому жест обнимания кулака означает, что умение и сила соединены вместе и человек обладает мастерством кулачного боя. И еще одна точка зрения – левая ладонь, мягкая инь, охватывает правый кулак, жесткий ян, означает гармонию, тэ, пожелание мира, благоденствие. С 1986 года правилами соревнований по ушу для участников, в обязательном порядке был установлен этот ритуал, бацуаньли. Теперь этот ритуал для соревнования имеет свое новое значение. Соединенные и выпрямленные четыре пальца левой руки выражают четыре спортивные полноты, добродетель, разум, тело и красоту, символизирующие высокие нравственные качества. Согнутый и прижатый большой палец выражает скромность и уважение к старшим. Правая рука, сжатая в кулак, говорит о готовности быть отважным и постоянно сохранять боевой дух. Одна немаловажная и интересная деталь. Выполняя этот ритуал, демонстрируют уважение, но при этом никогда не кланяются, так как считается, что мастера ушу никогда и ни перед кем не склоняются. Глава 270. Великое надувательство. Вторая форма. Великое надувательство. Вторая форма. Несколько вкусностей и глотков черного чая, и атмосфера в беседке сменилась с грохота стали на хоть какую-то гармонию. Джерри слегка кашлянул, а затем мягким тоном спросил. Сиалан Кун, не могли бы вы сначала рассказать нам, почему собираете карты Клоу? Сакура собирает карты, потому что случайно выпустила их, и у нее есть договоренность с Кира. Ли Сиалан поспешно отставил черный чай, затем объяснил. Клаурик считается предком нашей семьи, и я вырос, слушая истории о нем. Я очень хорошо знаю каждую из карт, поэтому хочу собрать каждую их них. Вы считаете, что раз Клаурик связан с членами семьи Ли, то и его реликвии, карты Клау, должны принадлежать вашей семье, верно? Намеренно сказал Джерри. Сиалан на мгновение замер. Дело не в этом, я просто думаю, что именно мне следует собрать карты Клоу. На самом деле, я очень хорошо вас понимаю и не считаю эгоистом. Вы не жадны до силы карты и не хотите оставить их себе. Думаю, истинная причина, по которой вы собираете карты, в том, что вы восхищаетесь Клауридом и хотите стать таким же могущественным магом, как он. Я прав. Джерри с искренностью смотрел на Лиселана. Лиселан, услышав это, почувствовал что-то неладное, но объяснение вполне соответствовало его внутренним мыслям, поэтому он подсознательно кивнул. Джерри не стал дожидаться, пока Лиселан успеет подумать, и вдруг испустил протяжный вздох. Селан-кун, на самом деле мы с вами очень похожи, понимаете? Похожи, не только Селан, но и Тамайо, Сакура и Кира замерли. Где же тут сходство? Даже цвет кожи совсем не тот, Джерри продолжил. Вы, наверное, не знаете, что изначально я приехал в этот город, чтобы собрать карты Клоу. Я тоже рос, слушая истории о Клауриде, и хотел однажды стать таким же могущественным магом, как он. Но когда я запечатал первую карту Клоу, я передумал, знаете, почему? Почему? В один голос спросили Селан, Тамайо, Сакура и Кира. Все трое были увлечены рассказом Джерри. Могущественный маг ради своей детской навязчивой идеи приехал в чужую страну, чтобы отыскать следы карт Клоу, но, найдя их, изменил своему стремлению. В чем же дело? В человеческой природе? Нет, в морали? Ох, вряд ли. Так из-за чего же? Черт возьми, Джерри посмотрел на них решительным взглядом и медленно начал придумывать историю. Потому что, получив первую карту Клоу, я понял, что это просто волшебная карта. Даже если бы я получил все карты Клоу, я все равно не смог бы сравниться с ним. На самом деле, когда я увидел карты Клаурида, я уже исполнил свое желание. И тогда у меня появилась новая идея, новая цель. Я хочу создать свой собственный набор более мощных волшебных карт. Я не хочу сравниться с Клауридом, я хочу превзойти его. Создать свои собственные волшебные карты и превзойти Клаурида. Слушая рассказ Джерри, Лиселан втянулся в историю, так как и сам был таким. Из-за погони за Клауридом он уехал далеко от дома. Он действительно сделал это ради карт Клоу? Нет, нет, он должен быть таким же, как и другие, иметь большую цель, создать свое собственное волшебное сокровище. Превзойти Клаурида, вот что он хотел сделать. Лиселан почувствовал, как его кровь вдруг закипела. Он был самым талантливым магом этого поколения клана Ли, гением, не уступавшим Клауриду. Собирать карты Клоу – это было то, что должна была делать девочка, а он должен стать таким же, как этот могущественный маг перед ним, создать свои собственные волшебные карты, стать лучше Клаурида. Дети, особенно в таком возрасте, действительно склонны к горячности. Джерри посмотрел на Лиселана, и улыбка на его лице стала еще шире. Великое надувательство. Первый стиль – использование языка, действий, еды и знакомых вещей с родины для сближения и укрепления доверия. Великое надувательство. Второй стиль – создать предысторию личности, совместимую с собеседником, рассказать короткую историю, с известным временем, местом и персонажем. Нужно, чтобы собеседник смог поставить себя на место героя рассказа, направлять его мысли в ходе истории. Итак, я помог Сакуре собрать карточки Клоу и начал их изучать, и вот результат моих исследований. Закончив, Джерри взмахнул рукой, показывая результаты экспериментов над картами Клоу за последние 2 месяца. Вы действительно овладели магией Клаурида. Лиселан наблюдал, как Джерри произносит заклинание «Тень», «Дождь», «Дерево», «Полет» и другую уникальную магию карт. В словах его больше не было сомнений. В этом мире, пока человек обладал магической силой или маной, по определенному методу, переданному с древних времен, он мог применять магию и даосские заклинания. Но те, кто способен создавать совершенно новую магию, были высшими существами. Клаурид был известен как сильнейший маг в мире именно за создание множества новых видов магии и создание беспрецедентных карт Клоу на их законах. И тот факт, что Джерри смог расшифровать карты Клоу и воссоздать магию, не прибегая к каким-либо средствам, свидетельствовал о том, насколько высок уровень его магии. Однако Джерри с сожалением покачал головой. Все не так просто, хотя я и понимаю часть магии карт Клоу, но полное понимание и создание своих магических карт все еще труднодостижимо. Причина могущества Клаурида в том, что он соединил восточный даосизм и западную магию. И хотя я уже освоил большую часть западной магии и даже создал несколько новых заклинаний, Я ничего не знаю о Восточной. Лисиалан вновь ошеломленно застыл и тоже нахмурился. Он понял, что превзойти Клаурида не так-то просто, ведь он тоже владел только восточными дао-искусствами и ничего не знал о западной магии. Даже если в будущем он будет практиковать дао, он все равно останется лишь сильнейшим даосом и не сможет превзойти Клаурида. Хаем, этот маг перед ним владеет западной магией, а он – восточными искусствами, и если они смогут обменяться опытом и учиться друг у друга, то эта проблема вскоре будет решена. Однако сила Джерри уже на высоте, достигнув уровня создания новой магии, захочет ли он общаться с Селаном? Хотя он и был самым выдающимся учеником Семили, и его сила могла сравниться с большинством взрослых даосов, но до вершины ему было еще далеко. «Джерри-сан, у меня есть идея, но не знаю, согласитесь ли вы?» Ли Сиалан поднял голову, стиснул зубы и посмотрел на Джерри с некоторым ожиданием. Джерри повернул голову и ответил мягким тоном. «И какая же, Сиалан-кун?» Глава 271. Дом мага. Дом мага. Дело обстоит так, я практикуюсь с юных лет, и хотя не могу сказать, что сведущ во всех аспектах даосских искусств, но знаю большинство основ. Поэтому, если вы не возражаете, я хотел бы обменяться с вами парой советов. Закончив говорить, лицо Лисиалана слегка покраснело, потому что слово «обменяться» показалось ему слишком пафосным. Джерри охнул и на мгновение сделал вид, что растерянно замер, а затем улыбнулся. «Конечно, я всегда считал, что независимо от того, магия это или даосизм, нужно обмениваться знаниями. В нашу эпоху, магов и даосов становится все меньше и меньше из-за нехватки обмена информацией. Так что я не возражаю поделиться знаниями, которые получил, с единомышленниками. У меня есть десятки магических книг, и если хотите, можете прийти ко мне учиться». Братец Джерри даже подарил волшебную книгу о бытовой магии. В этот момент Сакура подняла руку, подтверждая слова Джерри. «Я и не подозревал, что он на самом деле такой неординарный человек». Ли Сиалан думал о том, чтобы обменять базовые знания об искусствах дао, но в этот момент почувствовал стыд. Собеседник готов выложить все, что у него есть, а он проявляет эгоизм. Тогда, когда мы можем начать, Сиалан решил отбросить древние правила, искренне общаться и учиться, и вместе добиваться прогресса. Каждый день после школы или на выходных, когда есть время, вы можете приходить ко мне, я сейчас в основном сижу дома и изучаю карты Клау. Джерри закончил и повернулся к Сакуре. Вообще-то, Сакура, я думаю, что если у тебя есть время, ты можешь также прийти с Тамайо, чтобы научиться магии. Ведь как маг, ты не можешь полагаться только на карты Клау. Сказав так, можно было обидеть десятилетнего ребенка, но для Ли Сиалана это, безусловно, великолепный шанс. Джерри владел тремя основными системами магии, и большинство из них не принадлежало этому миру, даже если Сиалан изучил лишь малую часть из них, соединив с даосскими искусствами, а затем изучит магию карт Клау. Если у него было достаточно таланта, чтобы соединить все это вместе, то он сможет превзойти Клаурида. Ах, это прекрасно! Сакура не была похожа на Сиалана, и хоть интересовалась магией, но не так настойчиво. Но, глядя на сверкающие глаза Фасолин Кикера, она все же согласилась. Изучение магии – это неплохой вариант, по крайней мере, собирать карты будет проще. Ну, на сегодня все, уже поздно. Вам, ребята, пора спать, завтра занятия. Достигнув своей цели, Джерри посмотрел на время, 12 по полуночи, и взмахом руки превратил беседку обратно в горку, а также снял маглоотталкивающие чары. «Тогда до завтра», — сказал Селан, затем повернулся к Сакуре, задрав подбородок. «Теперь можешь собирать карты Клау, у меня есть более амбициозные цели». Сказав это, он в несколько прыжков исчез в темноте ночи. «Почему даже что-то хорошее так раздражает, когда он это говорит?» Сакура показала язык вслед Селану. Тамайо прикрыла рот рукой и, взглянув на Джерри, рассмеялась. «Очень хорошо, по крайней мере, он не будет отнимать у тебя карты Клау в будущем. Все-таки братец Джерри очень умный. Если среди этих людей и был кто-то, кто находился в здравом уме после рассказа Джерри, то это Тамайо». Однако она чувствовала, что у Джерри не было злых намерений, а Сакура была в выигрыше, поэтому не стала ничего раскрывать. На следующий день, во второй половине дня, Ли Сиалан, Сакура, Тамайо и Кира втроем пришли к дому, где договорились встретиться с Джерри вчера. Начальная школа Тамаэда обычно заканчивала занятия после 3 часов, поэтому не было еще и 4, когда они появились на пороге дома. «Значит, дом брата Джерри находится так близко от нашего». Сакура с изумлением смотрела на дом, стоящий по диагонали через дорогу от ее собственного. Неудивительно, что раньше она каждое утро видела его по дороге в школу. «Это здорово, когда все закончится, Сакуре нужно будет просто перейти улицу», Тамайо улыбнулась и достала камеру. Первый день обучения Сакуры магии, как она могла не заснять его, не обращая внимания на парочку позади, словно находящуюся на весенних каникулах, Ли Сиалан глубоко вздохнул и нажал на дверной звонок. «Добро пожаловать, добро пожаловать». Однако, прежде чем раздался звонок, Джерри, который уже давно почувствовал их прибытие, с улыбкой открыл дверь. «Ух ты, он огромен, как красиво». Три человека и один зверь вошли в дверь и были ошеломлены открывшейся перед ними картиной. Дом площадью чуть больше 100 квадратных футов внутри оказался на удивление большим, как 3 или 4 футбольных поля, и у них возникло ощущение, что они попали не в дом, а в другой мир. Тут находилась магическая тренировочная площадка со всевозможными мишенями, огромная доска, восьмиугольная беседка, огромная книжная полка, полная магических книг, и все это окружено всевозможными красивыми цветами, растениями и деревьями. «Поскольку в будущем мы будем здесь учиться и обмениваться техниками применения магии, я вчера немного переделал гостиную», — с улыбкой объяснил Джерри, подведя всех к восьмиугольной беседке магического тренировочного поля. Переделать гостиную Джерри было очень просто. Сначала он расширил ее с помощью заклинания незримого расширения, затем с помощью трансфигурации создал доску, беседку и другие вещи, заново скопировал магические книги, а затем достал немного земли и семена, высвободив магию роста, созданную сочетанием магии дождя и дерева. Ему не потребовалось и 10 минут, чтобы завершить преобразование гостиной. «Это некоторые из книг, которые я попросил достать Ван Вэя. Я уже связался с домом, и когда пройдет некоторое время, мне пришлют большое количество книг по даосским искусствам». Ли Сиалан открыл сумку с книгами и достал оттуда 2 потрепанных древних книг, объясняющих концепцию и тренировки ушу и дао. Ван Вэй, наставник Сиалана, служащий семейству Ли, он заботится о повседневной жизни Сиалана. Тот поручил Ван Вэю найти даосские книги и связался со своей семьей, попросив их прислать по экземпляру всех книг по даосизму. Изначально он считал, что это должно компенсировать разрыв, но, увидев книжную полку, плотно заставленную тысячами магических книг, понял, что его идея снова провалилась. Семья Ли, как одна из сильнейших семей в Китае, обладала огромным количеством книг, не имевших себе равных, но если подсчитать их, то не наберется и тысячи. Магические книги Джерри, напротив, представляли собой сборник книг трех миров, именно поэтому их количество не поддавалось сравнению. К тому же он убрал некоторые книги по темной магии, те, которые не подходили для изучения маленькими детьми, иначе количество магических книг пришлось бы удвоить. Конечно, большинство из этих магических книг объясняли магические теории и техники, и не все из них содержали заклинания. Примечание. Ван Вэй, наставник Сиалана и Мэйлин, много лет служил семейству Ли, обучал Сиалана и Мэйлин боевым искусствам, приехал вместе с ними в Тамаэду. Часто дает различные советы относительно ловли карты, не только магических способностей не проявляет, но есть подозрение, что они, увы, имеются. В одной из серий Сиалан спрашивает у Мэйлин: «Компас Вэй заколдовал?» Добродушный, тепло относится к своим подопечным. Глава 272. Техника вечной жизни. Техника вечной жизни. Отлично. Увидев книги, принесенные Ли Сиаланом, Джерри внешне был спокоен, но внутренне улыбался. Изначально он считал, что хотя Сиалан и хорош, но, в конце концов, он слишком молод и не успел накопить знаний по многим искусствам дао, отчего их обмен опытом будет менее эффективным. Однако с большим количеством книг все будет иначе. У него достаточно опыта в чтении книг и самообучении. Если Ли Сиалан действительно получит копию всех книг семьи Ли, даже если это будет просто самообучение, Джерри сможет добиться больших успехов. Кроме того, Сиалан объяснит и покажет основы. На самом деле, самое главное, что Джерри, коренной китаец, хотя и не изучал даосизм, но под его влиянием все же более-менее разбирается в некоторых базовых вещах. Если вы действительно хотите, чтобы иностранец изучал даосские искусства, то от одних терминологических пояснений и различных намеков у обучающего разболится голова. Если бы Клаурит не был смешанной крови и не приобщался с раннего возраста к китайской и западной культурам, то ему было бы трудно связать восточные даосские искусства с западной магией. Если проблем нет, давайте начнем первый день обучения. Джерри велел троице сделать несколько шагов назад, и тут же из земли поднялся круг зеленого пламени, а испуганные малыши испустили удивленный вздох. Манипулируя зеленым пламенем с помощью мощной магической силы, он начертил на земле круг, а также соответствующие рунные символы, и через несколько мгновений под ногами Джерри появился таинственный круг Мерлина. Это называется круг Мерлина. Стоя в нем, можно увеличить скорость обучения магии. Взмахнув рукой, он рассеял зеленое пламя, явив круг Мерлина перед малышами. Можете подойти и попробовать. Глядя на то, как Джерри машет им рукой, троица осторожно ступила в круг Мерлина. Кира, парящий в стороне, смотрел на круг Мерлина на земле и втайне вздыхал. Джерри сказал, что хочет стать магом, превосходящим Клаурида. Раньше он не верил в это, но теперь почувствовал, что это не невозможно. С момента знакомства с Джерри он увидел много новой магии, которую никогда не видел раньше. И хотя многие эффекты были похожи на ту магию, которую он знал, это была действительно недавно созданная магия. Он никогда не видел, чтобы кто-то еще создавал так много новой магии, кроме его хозяина Клаурида. И вправду, как будто ощущается прилив энергии. Сакура, Сиалан и Тамайо стояли в кругу, и на их лицах вдруг появилось удивление. Хотя круг Мерлина не был таким читерским, как эффект освежения, он был полезен для работы мозга, поскольку позволял вернуться к оптимальному состоянию. Это было похоже на глубокий сон в течение 8 часов, когда не видишь снов, а затем просыпаешься. Если бы я только могла стоять здесь во время экзамена. Сакура вспомнила содержание сегодняшнего урока математики и вдруг почувствовала, что геометрия стала намного понятней. С другой стороны, Ли Сиалан, услышав это, закатил глаза. Такая мощная вспомогательная магия, а используется для экзамена, просто пустая трата времени. Если он выучит эту форму заклинания и вернется в семью Ли, старейшины умрут от восторга. В эту эпоху в семье Ли было очень мало детей, способных тренироваться с маной, и еще меньше тех, у кого хватало ума. Изучение этого круга Мерлина значительно облегчит изучение даосских искусств для тех, кто обладал талантом. В этот момент он почувствовал, что принял правильное решение скрыть информацию от семьи и попросить прислать копию всех тайных книг. Один только круг Мерлина того стоил. Как оказалось, когда Ли Сиалан позвонил семье и попросил прислать книги семьи Ли, он не назвал истинной причины, а просто сказал, что хочет усердно изучать и совершенствовать законы Дао, собирая карты Клау. Он знал, что если скажет правду, то эти упрямые старейшины ни за что не согласятся. Сегодня первый день обучения вас магии. Сегодня я расскажу о понятии магической силы и о ее важности, а также научу вас методу поглощения магической силы, технике медитации. Джерри видел, что все трое стоят в круге Мерлина, и, взмахнув рукой, он притянул доску и начал объяснять самые основные понятия о магии. Лекции по магии Дао чередовались между Джерри и Ли Сиаланом. В первый день Джерри читал лекции по магии, во второй – Ли Сиалан по даосским искусствам. Сакура и Тамайо были зрителями, и от них зависело, как многому они смогут научиться. Сакура родилась с мощной магической силой, оставшейся после Клаурида, поэтому, если она будет уделять этому время, то сможет многое узнать о магии и даосизме. Что касается Тамайо, то все зависит от того, есть ли у нее талант к изучению магии. Если она сможет освоить технику медитации или даосскую технику тренировок Ли Сиалана, позволяющую поглощать и накапливать магию и силу учения Дао в теле, то, естественно, сможет освоить и магию, и даосские техники. Если же нет, то она будет лишь наблюдать. Однако, судя по всему, Тамайо не особенно заботила изучение магии и даосских искусств. Вместо этого она больше времени проводила с фотоаппаратом, снимая их. По ее мнению, магия была не так интересна, как фотографирование Сакуры. Через полтора часа Джерри закончил обучение основам магии и технике медитации. «Ну, вот и вся теория, дальше я научу вас технике медитации. А что, я тоже должен изучать технику медитации?» Ли Сиалан закрыл книгу по магии и задал вопрос. По его мнению, магическая сила и сила учения Дао были одним и тем же видом силы, просто на Востоке и Западе они назывались по-разному. А метод тренировок, который он использовал сейчас, был лучшим в мире. Его создал Клаурит, объединив восточные и западные техники. Техника медитации была лишь западным методом тренировок, и по определению уступала тому, который он использовал сейчас. На вопрос Джерри улыбнулся, не став ничего скрывать. «Хочешь учиться или нет, зависит от тебя самого, но я хочу добавить, что техника медитации – это необычный метод накопления магической силы. Ему я научился из очень древнего наследия. Возможно, ее эффективность в поглощении магической силы не так хороша, как у твоей нынешней техники, но у нее есть одно большое преимущество. Достигнув определенного уровня, человек может жить вечно. Что, вечная жизнь? Невозможно». Лисиалан был потрясен, а Кира в шоке воскликнул. Ведь Кира знал, что в этом мире не существует способа достичь долголетия, даже его мастер Клаурит не мог жить вечно. В лучшем случае он мог использовать мощный закон времени, чтобы удерживать время. Но бесконечная продолжительность жизни невозможна. А сейчас Джерри говорил, что практика медитации может привести к вечной жизни. Глава 273. Тайна возвращения к истоку. Тайна возвращения к истоку. Ха-ха, не уверен, смогу ли я жить вечно или нет. В конце концов, я не пробовал. Но когда я получил эту технику, на ней было написано, что это так. Но что точно, так это то, что медитация может не только усилить магическую силу, но и укрепить физическую форму. Вот так. Джерри подошел к беседке, протянул руку и небрежно подхватил лежащий на земле камень весом около сотни фунтов, а затем подбросил его в руке, как яблоко, не испытывая ни малейшего напряжения. Техника медитации позволяла долго жить, Бальтазар тому живое доказательство, но Джерри не стал спорить или объяснять, да и незачем было. Если он действительно распространит информацию о том, что владеет искусством долголетия, то многие маги на Востоке и Западе придут к нему. В будущем, после того как Лисиалан, Сакура и другие дойдут до 300 уровня и обретут долголетие, они, естественно, поймут ценность медитации, а в это время сила Джерри будет уже другого уровня. Вау, брат Джерри так силен. Наблюдая за тем, как Джерри ради забавы швыряет по сторонам валуны, Сакура и Тамайо в унисон ахнули. С другой стороны, Лисиалан и Кира застыли с каменными лицами. Сиалану удавалось быть легким, как ласточка, и прыгать по крышам домов только благодаря даосским искусствам, но без них его тело было чуть сильнее, чем у обычных людей того же возраста, благодаря занятиям боевыми искусствами. Без колебаний маны в теле, полагаясь только на физическую силу, невозможно повторить то, что сделал Джерри. И Кира думал о том же. Западные маги, а тем более восточные даосы, не уделяют внимания физическим упражнениям, их волнует, чтобы заклинания всегда были изящными. До появления Клаурида и его наследия в виде карт, не существовало магии, увеличивающей силу человека. Именно он создал подобную магию и трансформировал ее в карту сила. Ключевым моментом было то, что Джерри не использовал магию, а полагался на физическую силу. Что это значит? Это значит, что эта техника медитации, о которой говорил Джерри, улучшала телосложение человека. «Я хочу научиться технике медитации», тут же сказал с горящими глазами Сиалан, тоже догадавшись о причине. Восточные даосские жрецы изначально уделяли больше внимания тренировке своего тела, и многие даосские искусства также сопровождались движениями для проявления большей силы, а эта медитация, очевидно, давала огромный скачок в этой области. Как он мог не выучить ее? «Хорошо, все скрестите ноги, и я буду вести вас в изучение медитации». Джерри, ожидавший этого, небрежно опустил валун и с улыбкой пошел обратно. «Закройте глаза, сконцентрируйте разум, чтобы почувствовать магическую силу или духовную силу вокруг вас, а затем, согласно методу, которому я только что научил вас, вбирайте ее в свое тело. Тамайо, у тебя нет магической силы в теле, возможно, будет не так просто почувствовать ее, не торопись». Усадив троих малышей в круг Мерлина, Джерри начал обучать их технике медитации. Сакура и Сиалан изначально имели магическую силу в своих телах, поэтому самая сложная часть, ощущение магии, может быть опущена. Для них важно лишь следовать методике медитации и поглощать магическую энергию. Но Тамайо была обычным человеком, ей нужно сначала почувствовать магическую силу, и от этого зависело, есть ли у нее талант стать магом. Если же таланта нет, то ей не стоит заниматься магией. Ха-ха, талант действительно есть, и совсем неплохой. Спустя полчаса, Почувствовав, что Тамайо наконец-то вобрала в себя нить магической силы, Джерри удивленно поднял голову. В юном возрасте Тамайо имела отличные оценки и владела множеством навыков, таких как дизайн костюмов, фотография, приготовление чая, кулинария и так далее, лишь ее координация немного страдала. Джерри считал весьма вероятным, что она обладает талантом к обучению магии. Он просто не ожидал, что ее талант окажется таким, что она приступит к занятиям уже через полчаса. Ладно, на сегодня все. Вечером дома можете потихоньку тренироваться. Увидев, что время подошло к 6 часам, Джерри разбудил медитирующую троицу. Кира, пойдем. Не ешь слишком много, брат скоро вернется. Проснувшись, Сакура выдернула Кира, который зарылся головой в торт. Во время лекции Джерри приготовил множество закусок и десертов на скорую руку, но это очень обрадовало Кира, которому нечем было заняться. Выйдя из волшебного дома Джерри, Сакура схватила Кира и пошла к своему дому. Тамайо забрали несколько женщин-телохранителей на машине, а Лисиалан использовал магию и исчез в несколько прыжков. Первый день обучения магии подошел к концу. После того, как трое малышей ушли, Джерри взял в руки книги по Дао, которые принес Селан, и стал их читать. Коллекция талисманов, культурное наследие, алтарь бога грома, двойной метод грома и огня, секреты магических формул Фэнду, основы даосизма, множество законов учения о Дао. Среди дюжины даосских книг были те, что объясняли основы даосизма, те, что объясняли 5 стихий, объяснявшие, что такое талисманы, и тайная книга медитации, созданная Клауридом, тайна возвращения к истоку. По словам Лисиалана, она была высокоэффективным методом тренировок, созданным Клауридом путем объединения восточных и западных методов и их усовершенствования. Это не могло не заинтересовать Джерри. Хотя его техника медитации давала долголетие и преображала тело, она не была особенно быстрой и даже, можно сказать, немного медленной с точки зрения скорости усиления магической силы. Если бы в его теле не было родословной волшебника, то, практикуя технику медитации, он определенно не имел бы столь много магической силы сегодня. В мире ученик-чародея причина, по которой многие маги не могли дойти до 300-го уровня и обрести долголетие, заключалась в низкой эффективности техники медитации. Поэтому он подумал, если ему удастся объединить тайну возвращения к истоку с медитацией, то эта проблема будет легко решена. Конечно, для этого нужно было убедиться, что техника действительно так эффективна, как говорил Лисиалан. А для того, чтобы узнать конкретные результаты, придется подождать до завтра.